Глава 26. Грань иного. Я плавно опустился на железную поверхность, ну и местечко. Все, что я думал об этом мире, оказалось совсем не тем. Это не была планета, обитая железом, или город, построенный целиком из металла, нет. Это был гигантский, размером с Луну, космический корабль, который просто дрейфовал в космосе возле неизвестной мне планеты, подозрительно похожей на Землю. Причем я понял это, увидев его как бы со стороны. Во снах так часто бывает. Камера будто бы отдаляется, и ты видишь всю картинку целиком, а потом уже оказываешься внутри нее. Может быть, это мир Драмиры? Но нет, солнце тут было другое, яркое и багровое. Оно нещадно палило, заливая железные пластины обшивки и нагромождение торчащих балок красным светом. Совершенно психоделическое место. Конечно, здесь нет никакой атмосферы, но мне было все равно. Этот мир отличался от прежнего. Здесь мне доступны все мои умения. Я кинул взглядом космическое пространство и чужие звезды. Вот куда меня занесло? Может быть, это та самая область созвездий Девы, которую так тщательно скрывают от нас в НАСА? Пойдем. Эльдогар появился рядом и легкими прыжками направился вперед. «Куда мы?» – мысленно спросил его я. «К шлюзу, конечно. Не забывай, что я хоть и почти бессмертный, но не могу долго находиться без воздуха». «Вот же черт!» – спохватился я. «Мне-то он не нужен». «Правильно, ты здесь призрак, а мне хватит воздуха на полчаса максимум. Пойдем». Древний устремился вперед, а я полетел за ним. Это так было похоже на сон, что я потер руки. «Да, сон, только осознанный». Металл под ногами светился и искрил. Местами обшивка корабля была вывернута наружу, и толстые силовые кабели торчали во все стороны, будто титанические змеи. Кто построил этот корабль, а главное, зачем? Этот момент мне и не нравится в путешествиях по сновиденным мирам. Ты всегда несешься галопом, а если и задерживаешься, то максимум минут на 20, пока не выбьет в обычный сон. В итоге ты не успеваешь ничего толком понять, а просто запоминаешь локации, чтобы вернуться сюда позже, и то не факт, что получится. И не поймешь ничего толком. Мне было бы интересно подзадержаться в каком-нибудь мире, поизучать местные обычаи, узнать, как там живут другие создания, но на это постоянно нет времени. В результате целые миры кажутся ширмой, красивым фоном для твоих путешествий и теряют свою целостность. Ты начинаешь воспринимать их несерьезно, яркие образы кажутся простым сном, пусть и весьма необычным. Мы спрыгнули в один из покореженных провалов и оказались возле круглой гермодвери. Я сразу заметил красную ручку, которую нужно было потянуть на себя и повернуть. Рядом с ней даже инструкция была, правда, на неизвестном мне языке. Я сделал пару шагов, а потом внезапно упал на спину и больно ударился затылком об металлический пол. «Что с тобой?» – подозрительно покосился на меня Эльдогар. «Сам не знаю», – ответил я и попытался встать, но тело меня не слушалось. Оно упало еще раз и легло на бок. «Да что за чертовщина? Магия?» «Кажется, что с твоим физическим телом что-то не в порядке», – заметил Дану. «Ты там точно спишь?» «Должен был». «Ты чувствуешь его, и с ним что-то происходит. Может быть, тебя решили переложить поудобнее?» – предположил Древний. «Наверное». Эльдогар открыл дверь, схватил меня за ногу и затащил внутрь. «Ну и сильный он, даже не напрягся. Хотя я, может быть, и в действительности ничего не весил. Тут же космос или нет?» Дверь с тихим шипением закрылась за нами, и Древний потянулся к другой ручке. «Да, это настоящий шлюз. Сейчас сюда постепенно закачивается воздух». «Тут тоже живут пауки?» – спросил я, вставая на ноги. «Кажется, мое тело перестали кантовать. Надо будет потом высказать шаману на этот счет». «Да, но ближе к реактору, там теплее. Сам знаешь, они не любят холод. Низкая температура сильно замедляет их движение. Гемолимфа превращается в густой кисель». «Ты даже такие слова знаешь?» – в который раз удивился я. «Конечно, я путешествую по мирам тысячи лет и видел такое, что тебе и не снилось. Правда, тонкая шутка?» «И не говори». Дверь шлюза открылась перед нами после того, как загорелась зеленая лампочка. «Да, мы внутри гигантского космического корабля. Белые пластиковые полы, серые стены, покрытые пластинами, вся проводка аккуратно спрятана под панелью в коробах под потолком. Дует легкий ветерок». «Даже вентиляция работает?» – спросил я. «Конечно, иначе пауки бы померли со временем». «А этот корабль они построили?» «Нет, пауки так себе строители чего-либо, но они сильные телепаты. Они захватили расу созданий, чем-то похожих на людей, и вступили с ними в симбиоз. Это был долгий процесс, он длился не одну сотню лет, прежде чем симбионты пришли к власти и начали строить этот корабль». «Откуда ты это знаешь?» «Напросил местных. Я, в отличие от тебя, не ограничен по времени пребывания в других мирах. Это мой плюс». «Ну и минус», — ответил я. «Вообще, мне кажется, что ты не прав». «В смысле?» – удивился Эльдогар и повернулся ко мне. «Поясни». «Ты постоянно твердишь про деградацию, а мне кажется, что это наоборот эволюция, понимаешь? Вот вы такие крутые, у вас сознание и тело совмещенные, но сколько вас осталось? Допустим, тебя сейчас загрызет паук, и все, тебе конец, а я просто проснусь. Ты не думал, что это следующий виток развития сознания и живых существ, а?» Эльдогар молчаливо продолжал идти вперед. Он явно не торопился с ответом, а я понял, что настаивать не стоит. Не хочет ответить, пусть молчит. «Думал, конечно», — сказал древний. «Но это какая-то странная эволюция, не находишь?» «Нет», — признался я. «Вопрос-то состоит не в улучшении вида и его совершенствовании, а в приспосабливаемости и выживании. У нас вот в мире жили огромные динозавры, они все вымерли после катаклизма, а выжили только мелкие зверушки, но это не было деградацией». «Да, я тебя понимаю, оборотень. Возможно, что ты прав, но мне от этого не становится лучше. Это только доказывает, что мой народ потерпел поражение и прошел испытание временем». «А ты точно последний?» «Не знаю, но я не встречал подобных себе уже тысячу лет. Хотя, может быть, и две. Время для меня перестало существовать. Я не считаю дни или часы, это лишнее и пустое. Я просто живу. Я забыл, сколько лет мне самому, не помню своего дня рождения, потому что в разных мирах время течет по-разному, и количество дней в году тоже разнится. Я выпал из этого круга, понимаешь?» «Это сложно представить, конечно, но я пытаюсь», — признался я. «Не стоит». Эльдогар подошел к одной из дверей, толкнул ее и вошел внутрь. Мы оказались в комнате полной широких металлических столов. Самое интересное, что в ней горел свет, а в коридоре нет. «Зачем мы сюда зашли?» – спросил я. «Дальше мы бы напоролись на защиту корабля, там лучи и пулеметы. Ты бы не прошел, да и мне досталось бы немного. А в этой комнате есть выход в систему вентиляции». «Погоди-ка, ты хочешь сказать, что создатели этого корабля все еще живут здесь?» «Вот именно. Гости у них бывают очень редко. Сам понимаешь, местечко отдаленное». Древний поддел клинком решетку в потолке и пододвинул стол. «Они агрессивные?» «Да, даже разговаривать с тобой не будут. Большинство из них симбионты с пауками, так что глупо ждать от них добра». «У меня есть один такой приятель. Соглашусь, он такой же», – усмехнулся я, залезая на стол. «А почему граница сновидений находится именно здесь?» «Неправильные расчеты», – пояснил Эльдогар и прыгнул вверх, хватаясь руками за края проема. «Этот корабль не имеет двигателей». «Да ладно!» Я подтянулся и пополз за древним. «Да, его создавали почти 300 лет на орбите какой-то планеты, которой суждено было погибнуть. Это ковчег». «Ничего себе! Но почему нет двигателей?» «Не понял я». «А потому что они не нужны, оборотень. Эта громадина путешествует между сновидениями. Для нее нет понятия световых лет». «Жесть какая-то! Неужели технологии могут дойти и до таких высот?» «Могут. Этот корабль перемещался между мирами и уничтожал целые цивилизации, пока они не ошиблись с расчетами. Вся эта железная планета застряла на стыке сновидений». «А так вообще бывает?» – не поверил я. «Как видишь, да. Вспомни, как ты осознаешься. Вспомни состояние между снами. Ты можешь пребывать в нем часами. Местные обитатели проводят в нем всю свою жизнь». «Охренеть!» «Мне пришлось убить почти десяток человек, прежде чем я выпытал из них всю эту информацию. К сожалению, для меня она никакой ценности не представляет». «Ничего себе! Это же целый корабль, сновидческий!» Не удержался я. «Тише, не ори, оборотень, а то тебя услышат местные обитатели. Ну и что, что это корабль? Какой мне с него прок? Его невозможно вытащить из этой ловушки. Он застрял между сновидениями. Вырабатываемой энергии хватает только на поддержание жизни выживших». «А капитан корабля – паук?» «Да, здоровенная такая паучиха с двух меня ростом». «А что они тут жрут?» «Друг друга в основном», – ответил Эльдогар. «Но иногда и случайных гостей, так что света им хватает, но не всем». Мы поползли по вентиляции совершенно бесшумно. При желании я мог, наверное, провалиться и сквозь пол, но зачем? Узкий коридор петлял и порой разветвлялся, но Эльдогар знал дорогу. Без него я бы точно здесь заблудился. Иногда под нами оказывались решетки, и я быстрым взглядом осматривал помещения, в которые можно было бы попасть. В одной комнате сидели странные существа, и правда похожие на людей, но с серой кожей. Они о чем-то тихо разговаривали и ели белый студень из металлических контейнеров. Я даже не успел их толком рассмотреть, как на меня шикнул Эльдогар. Еще в одном помещении обнаружился целый склад паучьих яиц. Они были бережно собраны в кучку и оплетены паутиной. Их матери на месте не оказалось, хотя уверен, что далеко она отходить не стала. В другой комнате оказалось полно паучьих шкур. Сбросили после линьки, пожевали и убежали. Они так постоянно делают. «А тут никто не лазает?» – поинтересовался я. «Вентиляции? Нет, тут узковато, что для симбионтов, что для пауков. Ты не нервничай, нам никто не попадется». «И то хорошо, а то я еще от той потасовки с кучей трупов не отошел. Хотя чего мне волноваться, этот остроухий ублюдок искрошит в капусту любого, кого встретит. Вон он как лихо ползет вперед». Узкий коридор вентиляции привел нас в большой зал с длинными рядами непонятных машин, похожих на древние компьютеры. Повсюду было много труб, из некоторых шел странный оранжевый пар. «Ядовитый?» – спросил я. «Да, но тебе бояться нечего, а вот мне надо преодолеть этот участок побыстрее, хотя маска в прошлый раз мне сильно помогла, да и я мастер по задержке дыхания. Мы в охлаждающем блоке, кстати, его, видимо, ремонтируют иногда, в прошлый раз порванных труб было больше». И словно в подтверждении его слов, из оранжевого облака прямо перед нами возник серый гуманоид в костюме химзащиты. В руках он держал какую-то канистру. Увидев нас, он сильно удивился, но даже пискнуть не успел, как острая сабля снесла ему голову. «Пойдем». Эльдогар перешагнул через обезглавленный труп, и я последовал за ним. «А ты всегда убиваешь всех, кого видишь?» – спросил я. «Нет, но когда я уверен, что диалог бесполезен и ни к чему не приведет, то почему бы и не убить?» «Потрясающе, Алка!» – хмыкнул я. Рагни на этот раз смолчал. «Главное, что она рабочая. С этими симбионтами разговаривать не о чем». «Но ты мог бы его просто вырубить, например». «Чтобы он потом очнулся и поднял тревогу? А смысл? Ты сам сказал, что хочешь пройти потише. Кстати, если свернем в тот коридор, то окажемся в месте, где полно пауков. Не хочешь размяться?» «Нет, спасибо», – ответил я. Зал с ядовитым паром мы пробежали за пару минут, а потом полезли в очередную шахту вентиляции. Вход в нее заварили, но Эльдогар легко и непринужденно вырвал решетку с мясом. Еще полчаса ползания на брюхе, и, наконец, мы спустились в комнату с еще одним шлюзом. «Граница рассекла корабль надвое», — пояснил древний. «Нам придется выбраться наружу, и ты долетишь до нее, а я постою и посмотрю». «Давай», — согласился я. Круглая дверь открылась, и мы снова оказались в космосе. Перед моими глазами предстала невероятная картина, настолько впечатляющая, что меня одолели странные эмоции. Гигантская туша корабля была переломана пополам. Пропасть была метров 100 в ширину, не меньше. Я глянул вниз и увидел только стальные потроха железного чудища. «Какой же он в диаметре?» – удивился я. «Без понятия», – пожал плечами Эльдогар. «Может быть, километров 300, а может и 500». «А где сама граница-то?» «Не видишь?» – удивился древний. «Точно, он же постоянно находится во втором внимании, а я вот нет». Я прищурился, и передо мной вспыхнула преграда, переливающаяся всеми цветами радуги. Силовое поле больше похоже на мыльный пузырь с медленно движущимися овальными узорами. На меня накатило ощущение полной ничтожности перед этой стеной. Я чувствовал себя жалкой песчинкой, стоящей перед чем-то грандиозным, древним и могучим. Я проморгался и смахнул редкие слезинки. Вот это меня накрыло, что называется. Я понятия не имел, что находится передо мной, и это сильно пугало. Смогу ли я пройти через нее или нет? А что будет, если она и меня разделит? Я вообще проснусь? Что за этой гранью? «Страх перед лицом вечной тайны – это нормально», – спокойно заметил Эльдогар. «Я не знаю, что за ней. Скажи мне, что там?» – почти требовательно воскликнул я. «Не скажу. Ты должен увидеть сам, если сможешь, конечно». «Вообще-то я должен был просто убедиться в ее существовании, а не проходить насквозь», – пробормотал я. «Ха!» – Эльдогар рассмеялся. «Неужели ты отступишь прямо сейчас? Где же твое человеческое любопытство, которое сгубило лучших из вашего рода? Где желание познать неизведанное? И неужели ты хочешь разочаровать меня? Мы проделали такой длинный и веселый путь, чтобы ты просто сказал «нет»? Удивительно». Я молчал, внимательно всматриваясь в радужную поверхность границы сновидений. «Клянусь, если ты не прыгнешь сам, то я просто швырну тебя в нее». В голосе Эльдогара зазвенели угрожающие нотки. «Не лишай меня удовольствия созерцать процесс перехода». «Хрен с тобой, была не была», — сказал я и отошел чутка назад для разбега. «Ты уверен?» — шепнул мне Рагни. «Как можно быть уверенным в данный момент в чем-либо вообще?» — спросил я его в ответ. «Это же черт знает что такое, тем более выбора особого у нас нет». Я достал большой кристалл Мартины, сжал его покрепче в руке и побежал вперед. Оттолкнулся обеими ногами от края площадки и полетел прямо к стене. Она надвигалась на меня с пугающей быстротой. Я собрал всю волю в кулак и в самый последний момент перед столкновением зажмурился. Мыльный пузырь необъятных размеров обволакивал меня и пытался втянуть в себя. Я барахтался в нем, словно в желе, отчаянно пытаясь выбраться, но у меня ничего не получалось. Граница сновидений поглощала меня, не пуская наружу, но самое ужасное было даже не в этом, а в нескончаемом потоке странных мыслей, которые звучали в моей голове, подобно призрачным голосам, и я не мог отличить их от собственных. «Ты не сможешь, ты уже проиграл, ты ошибся, это провал, фиаско, все было зря, вспомни». Рагни молчал, хотя мне казалось, что он тоже пытается сделать хоть что-нибудь. Из моего тела лезли острые крючья, но и они не помогли прорваться сквозь преграду. Я дергался изо всех сил, но граница была гораздо сильнее, чем могло показаться. Я отчаянно продолжал барахтаться внутри мыльного пузыря, который был уже вокруг меня, но тщетно. «Зачем ты сюда пришел? Что ты искал, глупец? Тебе не дано пройти дальше». Остановить внутренний диалог было просто немыслимой задачей. Меня атаковали с такой силой и мощью, что я не успевал отгонять эти ментальные нападки. На какое-то мгновение шепот прекратился, и я схватился за кинжал. Объединил его вместе с кристаллом и, размахнувшись, ткнул им прямо перед собой. Яркая вспышка ослепила меня на считанные доли секунды, и в пузыре появилась брешь. Я вонзился в нее головой, и передо мной предстало нечто невероятное. В полной темноте, где-то очень далеко, висели светящиеся шары. Они были подобны гроздьям винограда и нанизаны на толстые искрящиеся шнуры, которые уходили куда-то вверх. Что это? Я не знал. Меня тянуло к ним, но кристалл в моей руке погас, и брешь начала затягиваться обратно. «Нет, нет!» – заорал я, как потерпевший, понимая, что все закончено. Всего моего света хватило ровно на то, чтобы заглянуть за грань, ничего не понять и проиграть. Хотя на что я рассчитывал? Меня предупреждали, что я не пройду это испытание. «Самонадеянность – твой грех, чувство собственной важности. Ты забыл, да?» Чужие мысли снова заполнили мой разум, и я убрал кинжал. Дальше можно было не сопротивляться. Остается только принять то, что мне суждено. Это поражение в битве, но не в войне. Я обязательно вернусь сюда еще раз и пройду через границу сновидений. Но сейчас все. Я ослаблен и раздавлен. Стоило мне признаться в этом, как мысли тут же исчезли, а перед глазами засверкали яркие картинки. Подобное я уже встречал в своей практике. Такое бывает между обычными сновидениями, но не часто. Нужно просто задержать свое внимание на нужном образе, перестать суетиться, и тебя в него втянет. Собственно, ничего удивительного. Там я тоже оказывался за гранью сновидений, но она не шла ни в какое сравнение с этим. Картинки мелькали как сумасшедшие, и я никак не мог замедлить их. В итоге я чуть ли не пальцем ткнул в одну из них, и меня буквально всосало в нее с веселым хлюпающим звуком. Блоп. Я открыл глаза и понял, что стою на асфальтированной дороге посреди степи. «Погодите-ка, да я ее знаю! Это же та самая трасса между Орском и Оренбургом, по которой я не раз катался на мотоцикле!» «Точно, это она! Там дальше будет Медногорск!» На меня накатила волна воспоминаний, поэтому я и не заметил, как сзади тихо подкралась машина. Из мысленного ступора меня вывел одинокий гудок. Я повернулся и увидел старый кабриолет. Это был додж прямиком из 60-х, когда никто и не думал о количестве бензина, и инженеры создавали многолитровых монстров. За рулем сидела Анника. Ведьма подмигнула мне и поманила рукой. Недолго думая, я открыл дверь и сел на кожаное бежевое сиденье. «Прокатимся?» – предложила женщина. «Ну, давай». Согласился я, делая вид, что совершенно не удивлен. «Как дела?» – поинтересовалась Анника, давя на педаль газа. Ветер поднял ее длинные черные волосы, и я нехотя залюбовался ведьмой. «Нормально», – ответил я. «Это же сон, да?» «Какая разница, Сережа?» – спросила она. «Сон, реальность, другой мир, чужая планета, иное измерение. Смысл не изменится. Ты еще не понял, да?» «Что именно?» – тяжело вздохнул я, устраиваясь поудобнее. «Что ничего в этой жизни не имеет значения, кроме самого факта существования жизни?» Анника лукаво подмигнула мне. «Ты перестал себя контролировать, вернее, так и не научился. Тобой постоянно управляют другие, дергают за ниточки, как марионетку, и используют твою глупость. Не замечал?» «Есть такое», – спокойно ответил я. «Но ведь я и правда глуп по сравнению с тем же Данилой или Ицхаком, разве нет?» «Нет, ты не глуп. Ты просто пока не научился жить как настоящий маг. Ты придаешь значение всяким мелочам, закрываешься в них и в результате не видишь за ними главного, вместо того, чтобы отринуть их и увидеть конечную цель своего путешествия. Разве не так?» «Ты говоришь загадками, но я понимаю, что ты имеешь в виду. Данила мне рассказывал о подобном». Об этом многие маги говорят, но разве ты их слушаешь? Ты не умеешь читать между строк и все воспринимаешь буквально, не понимаешь принципов игры. Мне кажется, что их вообще мало кто понимает. Каждый интерпретирует их по-своему, нет? Ведьма улыбнулась и промолчала. Я же посмотрел на дорогу. Машина вильнула в сторону и сбила катящееся перекати поле. «Ты должен стать похожим на него», — сказала Анника. «Никаких корней, вечный странник по просторам собственной жизни. Забудь обо всем, что в тебя вдалбливали все эти годы. Честь, достоинство, мораль, отношения — все это тебя не касается, отринь человеческие принципы». «Тогда мне не выжить в социуме», — ответил я. «Если просто отринуть, то да, не выжить, но твоя задача состоит в другом. Ведьма странно покосилась на меня. Ты должен выйти из-под контроля, обрести самого себя в конце концов. Обычным посылом всех нахер не обойдешься. Ты не должен позволять себя использовать, никакое действие не должно иметь для тебя значения, неважно, ведешь ты себя плохо или хорошо, главное, что осознанно. Это и отличает мага от человека, вот к чему я клоню. Люди вообще редко совершают осознанные поступки. Они не могут выбрать сами игрушку, детский сад, школу, а потом и институт. Все решается за них, хотя, может быть, им это было и не нужно. Также они женятся, заводят детей, разводятся, убивают друг друга, а потом умирают. Полная неосознанность, без понимания, зачем все это. Ты не Анника, да? «Нет, она далеко за границей сновидений, и ты это знаешь. Зачем задаешь такой глупый вопрос?» «Хорошо, не хочешь отвечать, не надо. Это и правда не имеет никакого значения». «Ты уже делаешь успехи», — рассмеялась Анника. «Я проснусь?» «А ты этого хочешь?» «Да, я не смог пройти через границу сновидений». «Я знаю, и что ты чувствуешь?» Ведьма внимательно посмотрела на меня. «Сначала меня охватила легкая досада, ведь я надеялся, что смогу преодолеть ее, несмотря на слова всех, кто говорил иное». «Ты стал сильнее, Сережа, но не забывай, что увеличение могущества приводит к росту чувства собственной важности. Многие маги попали в эту ловушку и потерпели поражение. Данила и прочие живы только потому, что не придавали своей личности никакого значения. Да, другие считали их великими учителями, чуть ли не богами, но сами они всегда относились к себе как к глупцам, ничего не ведающим в этой жизни, ибо постичь абсолютный смысл игры невозможно. Даже такими мастерами, как Данила и Ицхак, ты не должен воспринимать их как обычных людей, это невозможно. Их логика не поддается простому объяснению. Ты пытаешься интерпретировать их поступки, не зная их мотивов, накладываешь на магов человеческую маску. Признайся честно, что ты подумал об Ицхаке, когда он сбежал из ангара, где проходила их встреча с Мартиной?» «Он испугался», — без промедления ответил я. «Кто, Ицхак?» — ведьма заливисто рассмеялась. «Да останься он с великой нечистой, ты был бы иссушен, твоя игра бы закончилась, ты бы просто провалялся месяц в коме, и Ковину наступил бы конец. Он пожалел тебя и захотел проверить. Ты ведь даже не подумал об этом, да?» «Ты какая-то часть меня, да? Архетип более мудрый и рассудительный, чем я сам», – предположил я. «Почему Данила пощадил Александра?» – настойчиво спросила ведьма. «Без понятия. Он сказал, что Сантьяго нам еще пригодится». «А ты думал, каким образом?» «Да, но так и не допетрил, если честно». «Сантьяго такой же глупец, как и ты. У вас много общего. Я бы сказала, что у Саши гордыня раздута вообще до космических масштабов. Но это только потому, что так выгодно его магистру, понимаешь?» «Откуда ты это знаешь?» – насторожился я. «Разве в моем подсознании есть такая информация? Ты не можешь знать такие вещи!» «Ха!» – воскликнула ведьма, давя на педаль газа. Стрелка спидометра подскочила и понеслась вперед к цифре 100. «Погодите-ка, это же американская машина, у нее вся приборка в милях!» «Что ты делаешь?» – воскликнул я и попытался схватить ведьму за плечо, но было поздно. Кабриолет вынесло навстречу, а там нас уже поджидал огромный бензовоз. Столкновения было не избежать. Я резко выскочил прямо из машины и упал на землю. Асфальт вспучился подо мной, будто резиновый, и я почувствовал легкие вибрации. Кабриолет со смеющейся ведьмой врезался в грузовик, и они оба исчезли в ослепительной вспышке пламени. «И что это было?» – спросил я у Рагни, вставая с дороги, но волк молчал. Я посмотрел по сторонам и увидел в поле деву в длинном сером платье. Я присмотрелся к ней получше и удивился. Это была Алена собственной персоной. Она приветливо помахала мне рукой, и я неторопливо направился к ней. Это могла быть ловушка или очередной глюк. Алена создала желтый портал и ушла в него. Я замер перед ним в нерешительности. Главное правило любого дриммера – не ходить по чужим порталам, ибо занести может куда угодно. А с другой стороны, куда мне дальше из этого поля деваться? Нечего бояться. Я прошел сквозь портал и снова оказался в радужной пустоте. Граница сновидений не отпускала меня. Перед глазами замелькали картинки, и я начал тыкать наугад. Видения накрыли меня с головой, и чего я только не видел. Мне казалось, что этот калейдоскоп вариантов будет длиться вечно. Я заново проживал события, оставшиеся в прошлом. Вот я на линейке в первый класс. Первая драка в песочнице. Это что, перепросмотр на спидах, что ли? Вся моя жизнь пролетела перед глазами в считанные мгновения, останавливаясь только на тех моментах, когда от моего личного выбора зависел тот или иной поворот судьбы. А потом началась адская куча мала из сотен вариантов. Вот Юля не умерла, а мы поженились, и у нас двое детей. Я работаю в какой-то фирме по настройке компьютеров. А вот я с длинными ушами сижу на троне из веточек, а меня обмахивают веерочками прекрасные эльфийки, а среди них Энги. Анника не ушла в закатный город, а осталась в нашем мире. Я ее фамильяр, и мы вместе воспитываем нашу дочь, Линда. Адский калейдоскоп продолжал крутиться, перегружая мое сознание. Это было настоящей пыткой. Мне даже уже начали показывать картинки из будущего, которое могло бы быть, но я не выдержал и резко крикнул. «Хватит, мне неинтересно, это все лишнее, ментальный мусор. Я не живу прошлым, будущее не определено, настоящего нет, ибо это только миг между состояниями. Исчезните нахер из моей головы, немедленно!» Сработало. Радужные разводы перед глазами стали гаснуть, и свет вокруг померк. Я прислушивался ко всем ощущениям. Рядом с левым ухом я почувствовал чье-то дыхание. Кто-то лежит возле меня. Где я? Что вообще происходит с моим телом? Куда подевался Рагни? Я попробовал шевельнуть левой рукой, и она легла на что-то мягкое и выпуклое. Пальцы сами сжались, и я услышал чей-то томный женский стон. «Фух, хорошо, что не мужской». Я понял, что сжал женскую грудь. «Даша?» «Нет, это меньше и другой формы». «Кэрол?» «Нет, не такие большие соски». «Ехи?» «Тем более нет». Правая рука опустилась вниз и коснулась пола. Я пытался пробить пальцем мягкий ковер, но нет, не вышло. Значит, там за тьмой скрывается реальность. Мне нужно проснуться немедленно. Рагни, ты где? Я уже волнуюсь за тебя. Куда ты пропал? Симбионт молчал. Я попытался открыть глаза, но у меня не получилось, словно что-то мешало. Рагни! «Я здесь!» – отозвался волк. «Меня тоже накрыло серией воспоминаний, но я ничего не мог поделать. Тысяча образов пролетали передо мной. Кто-то внушил нам их, и это не граница сновидений. Мы попали под чье-то воздействие». «Чье?» – спросил я. «Тебе нужно проснуться, но я чувствую, что что-то идет не так. Ничему не удивляйся». «Попробую», – пообещал я и открыл глаза. Зеленые линии расчертили потолок, серый туман застилал взор. Большая круглая люстра с лампочками в виде свечи и вентилятором с широкими лопастями беззвучно гоняла ветер прямо надо мной. Тишина абсолютная. Со зрением творилась какая-то полная белиберда. Я не мог ни на чем толком сфокусироваться. Что-то расплывалось, а что-то было сверхчетким. Скорее всего, это ложное пробуждение. Я все еще сплю. Левая рука была чем-то придавлена и от этого слегка онемела. Я повернул голову и увидел яркое светящееся пятно. Это человек. Я пригляделся к нему. Черты лица были сильно размыты, а зеленые линии мешали мне сконцентрироваться, но я уже знал, кто это. Я просто чувствовал этого человека, ведь я спал с ним рядом целый месяц. Я помню его, ощущение от его близости и недоступности. «Ты проснулся?» – нежно спросила Алена, прижимаясь ко мне и целуя в щеку. «Наконец-то! Я боялась, что потеряла тебя окончательно!»